Симсимович, «Атомное сердце» или «Грибы для Берия», глава 1, 26 июня 1953 года. Луций Пабло Иоанн Берия, готский грек грузинского происхождения, повидал за свою жизнь немало. Он встречал разных людей, политиков, ученых, революционеров, но такого наглого и самоуверенного академика увидел впервые. «Значит, вы утверждаете, что вам нужна моя помощь», задумчиво протянул Луций. «И взамен вы хотите получить доступ к материалам по ядерному оружию, добытым нашей разведкой в американских НИИ? Кстати, как вас зовут, академик?» Он пытался вспомнить имя столь дерзкого ученого. «Сеченов», — сухо ответил тот. «Так вот, Дмитрий Сергеевич, тогда поговорим об этом после вашего заседания, и вы сами решите, стоит ли мне помогать». Сеченов улыбнулся. «А пока мой человек присмотрит за вами, майор». В его голосе появились командные нотки. «Товарищ маршал», офицер почтительно опустил голову, признавая более высокий чин Луция. «Майор Нечаев, ладно, сейчас нет времени на пустые разговоры. С вами, Сеченов, я поговорю позже. Но кем надо быть, чтобы просить у меня такое?» Луций был искренне возмущен, но быстро взял себя в руки. «Важное заседание и очередной передел власти после смерти вождя. Вот что сейчас важно. Спустя час, руки за голову, всем лежать», — раздался голос майора, когда Луция попытались объявить врагом народа и арестовать. «Кто к маршалу приблизится, пристрелю». Нечаев, похожий на разъяренного берсерка, угрожал видным функционерам, используя какую-то модификацию пистолета Макарова. Вскоре в зал ворвалась охрана, но майор не подвел. 5 точных выстрелов и экспансивные пули, словно цветы, распустились в головах солдат. Ужасное, но завораживающее зрелище. Чиновники закричали. Луций потянулся за наградным пистолетом, но майор укоризненно покачал головой, и тот понял намек. По-новому взглянув на цепного пса академика, Луций осознал: не окажись Сеченов рядом, его бы уже судили. Он покинул зал в окружении боевых роботов, которые оцепили здание. На пороге его ждал улыбающийся академик. «Значит, вы знали?» «Знал», — уверенно ответил академик. «Это было очевидно». Сеченов вновь улыбнулся. «Возможно», — неохотно согласился Луций. «Раз вы так увлечены проектом «Атомное сердце», я вам помогу, а вы мне». Маршал согласился неожиданно быстро и, в компании Нечаева и академика, продолжил прогулку, пытаясь успокоиться после стресса. «Я вспомнил вас, Дмитрий Сергеевич», — спокойно произнес Луций. «Именно вы лоббировали идею продвижения боевых машин для армии, и вы ее поддержали, а это главное», — равнодушно ответил Сеченов. «Ведь каждая жизнь по-своему ценна», — философски заметил он. «Именно поэтому ваш агент убил столько людей, пытаясь меня спасти. Это их выбор. Человек сам решает, как ему жить, и главное — умереть красиво и глупо», — неопределенно произнес маршал. «Как и вся наша жизнь, она — миг в погоне за иллюзорной мечтой, а порой и миг подобен целой жизни», — не согласился Луций. «Что-то в этом есть», — академик задумчиво хмыкнул, и они продолжили прогулку по аллее тополей. Майор бесшумно следовал за своим начальником, отпугивая мрачным видом любопытных. 28 июня 1953 года. Захват власти прошел практически бескровно, за исключением пары упертых чиновников, быстро получивших по заслугам. Силовое ведомство Луция напоминало разъяренный улей, работы было непочатый край, но он не боялся трудностей. Массовые чистки обескровили бюрократический аппарат, но Луций ловко вышел из положения, призвав добровольцев. «Идейные люди, вот кто по-настоящему страшен для воров и коррупционеров». Тщательный отбор быстро решил проблему нехватки кадров. Раздав указания, Луций отправился на прогулку с академиком. «Как продвигаются ваши исследования?» — сразу перешел к делу маршал. «Рад вас видеть, Луций Иоаннович». Сеченов, как всегда, улыбнулся. «Товарищ маршал», — сухо кивнул майор Нечаев и скрылся из виду. Луций не любил, когда люди его профессии рядом, особенно если их верность вызывает сомнения, но он признавал их необходимость. Без таких, как майор, невозможна работа силовых ведомств. Но маршал привык держать таких людей при себе. Тем не менее, он расставил по маршруту прогулки отряды силовиков и снайперов. Сейчас его боялись, покушения были маловероятны, но Луций знал, такая власть долго не продержится. За свой образ в глазах народа нужно бороться, иначе его запомнят как палача, а не как того, кто отдал все для спасения страны. Он понимал, что под грузом прошлых ошибок будет трудно что-то изменить, Но он не унывал. Даже если не удастся завоевать любовь народа, всегда останется подчинение. Луций помнил методы прошлых правителей и не боялся воспользоваться их опытом. Но он мечтал о модернизации и развитии. Вопрос в том, нужно ли это народу? Пропаганда работала, народ обожествлял прошлых вождей. Луций же помнил их как людей и понимал, как это работает. Закатное солнце, просачиваясь сквозь густые кроны старых лип, окрашивало террасу в теплые, бархатные тона. Луций Иоаннович Берия, откинувшись в плетеном кресле, с наслаждением потягивал домашнее вино, аромат которого смешивался с запахом цветущей сирени. В воздухе витала тишина, нарушаемая лишь негромким щебетанием птиц и отдаленным лаем собак из охраняемой зоны. На столе, рядом с бокалом, лежали стопка свежих документов, аккуратно сложенных в папку, отчет о прошедшей неделе. Луций даже не взглянул на них. Сегодня работа ждала своего часа. Сегодня был вечер отдыха. Вино было превосходным, терпкое, с легкой кислинкой и долгим, приятным послевкусием. Несколько месяцев назад подобная расслабленность казалась невозможной. Постоянное напряжение, череда интриг и политических игр, угроза ареста. Все это оставило глубокий след. Но сейчас все было иначе. Новые стимуляторы, разработанные академиком Сеченовым, творили чудеса. Они не просто повышали физическую выносливость и умственную активность, они гармонизировали весь организм, привнося чувство необычайного спокойствия и уверенности. Луций чувствовал себя не просто хорошо, он ощущал себя на пике формы. В свои 50 с лишним лет он мог дать фору многим молодым. Мысли текли плавно, словно горная река, принося ясность и понимание в самые запутанные вопросы. Он отпил еще глоток вина, позволяя его вкуса полностью раскрыться на языке. Память услужливо подкидывала яркие образы минувших дней. Бескрайние просторы Грузии, детство, проведенное среди гор и виноградников, бурные годы революции, встречи с великими людьми, победы и поражения. Все это сплеталось в сложный, но гармоничный узор его жизни. И сейчас, на закате этого дня, он чувствовал глубокое удовлетворение от пройденного пути. Недавний силовой захват власти, операция, проходившая практически бескровно, еще раз подтвердила его интуицию и правильность выбранной стратегии. Многие из его бывших коллег, вчерашние соратники, сегодня изгнанники, сидящие в своих одиночных камерах, лишенные власти и влияния. Луций не испытывал по этому поводу ни капли сожаления. Они играли в опасную игру и проиграли. Он же выиграл. И не только он. Страна выигрывала, медленно, но верно выбираясь из трясины старых порядков и неэффективной бюрократии. Он подумал о Сеченове. Загадочный, талантливый академик, человек, которого многие считали эксцентриком, а он видел в нем гения. Его стимуляторы – это не просто лекарство, это новый шаг в развитии человечества. Он представлял себе, что будет, когда результаты работы Сеченова станут широко доступны. Новые возможности для медицины, для науки, для всех сфер жизни. Этот мир, погруженный в холодную войну, нуждался в технологическом скачке. И Сеченов, с его удивительными разработками, мог это сделать. Тихий плеск воды в бассейне, расположенном в нескольких метрах от террасы, привлек его внимание. В бассейне плавали золотые рыбки, изящные, блестящие создания, расслабленно скользящие в чистой воде. Они напоминали ему о хрупкости жизни и необходимости наслаждаться каждым моментом. Он отставил бокал и поднялся, растягиваясь после долгого сидения. Тело было приятно расслаблено, мускулы полны сил. Он ощутил себя легким, полным энергии. Новые стимуляторы действительно улучшили его самочувствие до невероятного уровня. Он мог бы пробежать 10 километров без одышки. Силы буквально били через край. Луций спустился с террасы, остановившись у края бассейна. Он склонился, наблюдая за плавающими рыбками. Внезапно, ему вспомнился Нечаев, верный, молчаливый майор, тень, неотступно следовавшая за ним. Человек без лишних слов, готовый выполнить любой приказ, не задавая лишних вопросов. Он был необходим, незаменимым звеном в новой системе власти, которую строил Луций. Размышления о Нечаеве плавно перетекли в мысли о будущем. Какие новые вызовы подготовила ему судьба? Какие интриги еще придется раскрыть? Какие трудности ожидают его на пути к цели? Он не боялся трудностей. Он был готов к чему угодно. Он чувствовал себя непобедимым. Он вернулся к столу, наполнив бокал вином. В тишине ночи, под шум листьев и шепот ветра, он медленно пил вино, наслаждаясь каждым глотком. Он думал о своей стране, о своей роли в истории, о своем месте в этом мире, и он чувствовал, что его путь еще далек от конца. Впереди его ждет многое, но он готов, он сильнее, умнее и здоровее, чем когда-либо раньше. Он владел ситуацией, и он наслаждался этим чувством, полной и безоговорочной властью, властью, подкрепленной новыми технологиями и безупречной верностью преданных людей. Луций отставил бокал, улыбнувшись в темноту. Вино было отличным, а чувство уверенности еще лучше. Он медленно встал, ощущая в каждой клеточке своего тела прилив сил. Перед ним раскрывалась новая страница истории, и он был готов ее писать, с уверенностью и спокойствием человека, который знает себе цену, и который достиг совершенства, благодаря вину, спокойствию и чудесному действию стимуляторов академика Сеченова. Наконец-то он мог позволить себе расслабиться, и он расслаблялся с истинным наслаждением. В эту ночь он спал крепким, спокойным сном, сном человека, который добился всего, чего хотел, или, по крайней мере, близок к этому. Луций вернулся в свой кабинет, тяжелая дубовая дверь за ним бесшумно закрылась. Комната, обставленная строгой, но элегантной мебелью, была погружена в полумрак. Единственным источником света служил настольный светильник, его теплый свет падал на обширный стол, заваленный бумагами. На кожаном кресле, пропитанном ароматом старой кожи и табака, уже лежали чернильница, перо и несколько листов плотной бумаги, все готовы к работе. Вечерняя прохлада приятно освежала после теплого летнего воздуха. Луций почувствовал, как усталость, накопившаяся за день, начинает отступать. Стимуляторы, подаренные Сеченовым, сделали свое дело. Он чувствовал прилив энергии и ясность мысли. Его мозг, как отточенный инструмент, был готов к работе. Работа на благо советского народа. Он сел за стол, провел рукой по гладкой поверхности, чувствуя твердость дерева и холод полированного металла. Перед ним лежали результаты прошедших заседаний, доклады о работе министерств, сводки с мест. Вся информация, необходимая для принятия решений, была перед ним. Теперь надо было изложить все это в форме указаний, понятным и четким, способных изменить жизнь миллионов. Первым делом он взял в руки проект указа о механизации сельского хозяйства. Долгожданная сделка с Сеченовым наконец-то начинала приносить плоды. Теперь в каждый колхоз должны были поступать новейшие сельскохозяйственные машины с заводов академика. Это было революционное изменение, способное поднять эффективность сельского хозяйства на небывалый уровень. Берия внимательно изучил документ, внося в него необходимые изменения. Цифры, данные и предложения были тщательно проверены множество раз. Он стремился к предельной точности и эффективности, не допуская никаких ошибок. Ведь от каждого слова в этом указе зависела жизнь миллионов людей, простых советских граждан, которые с нетерпением ждали улучшения и изменений к лучшему. Луций очень любил писать указы. Для него это было нечто большее, чем просто составление документов. Он словно создавал будущее, вкладывая в каждое слово свою энергию, опыт и знания. Луций ясно представлял, какие изменения произойдут после вступления его указа в силу. Он видел колхозы, где современная техника заменила устаревшую инвентарь. Он воображал урожаи, которые значительно увеличились благодаря новой технологии. И, наконец, он представлял улыбки крестьян, которые наконец-то избавились от тяжелого ручного труда. После указа о механизации сельского хозяйства он приступил к другим документам. Указы о развитии промышленности, о строительстве новых заводов, о повышении производительности труда. Каждый указ был продуман до мелочей. Каждый указ был направлен на улучшение жизни советского народа. Он писал четким, уверенным почерком, не допуская никаких погрешностей. Работа затягивала. Луций был поглощен своей задачей. Время текло незаметно. Он забыл о усталости, о голоде. Его заполняло только одно чувство – глубокое удовлетворение от того, что он делает. Чувство важности своей миссии. Чувство ответственности за судьбу страны. В полночь он поставил последнюю точку. Перед ним лежали аккуратно сложенные указ за указом. Они были готовы для подписания. Завтра они вступят в силу, и начнется новая эра в жизни страны. Эра процветания, благополучия и прогресса. Эра, которая не была бы возможна без его усилий, без его знаний, без его решений. Луций откинулся на кресле, чувствуя глубокое удовлетворение. Он выполнил свою работу. Он сделал все, что было в его силах, чтобы улучшить жизнь советского народа. И он знал, что это только начало. Впереди его ждала еще много работы, много усилий, много труда. Но он был готов, он всегда был готов к новым вызовам, к новым задачам. Потому что он, Луций Иоаннович Берия, и он несет ответственность за судьбу страны, и он с достоинством несет эту ответственность. Он встал и подошел к окну. Ночной город расстилался перед ним, освещенный миллионами огоньков. В этих огоньках он видел будущее. Будущее, которое он создает своими руками. Будущее, светлое и процветающее. И в этом будущем у каждого советского человека будет хлеб на столе, крыша над головой и достойная жизнь. Благодаря его указам, благодаря его труду, благодаря его преданности и верности идеалам советского народа. И это было самым главным, самым ценным, самым важным в его жизни. Берия вышел из Кремля, оставив за спиной привычный полумрак кабинетов и шепот телефонных переговоров. Ночная Москва встретила его не холодом, а мягким, обволакивающим теплом. Дождь, стихший часом ранее, оставил после себя воздух, пропитанный ароматом мокрого асфальта и чего-то еще чего-то тонкого, неуловимого, как обещание. Даже выхлопные газы казались частью ночной симфонии, а не ее диссонансом. Луций любил эту Москву. Днем она кипела интригами, ночью уже открывала душу, шепча на ухо тайны. Охраны не было. Новые системы безопасности, чудо инженерной мысли отсеченного, обеспечивали невидимый, но надежный щит. Он мог бродить в одиночестве, наслаждаясь тишиной, не оглядываясь на плечо. Красная площадь, мавзолей Ленина, освещенный сдержанным светом прожекторов, казался не гробницей, а хранителем истории, немым свидетелем долгого, извилистого пути. Луций чувствовал себя не просто человеком власти, но частью этой истории, участником великой игры. Набережная Москвы реки. Свет фонарей дрожал на воде, создавая иллюзию таинственных глубин, скрывающих секреты прошлого и намекающих на неизведанное будущее. Набережная походила на сцену, готовую к действию, но пока пустующую, ждущую своего актера. Он присел на скамейку, откидываясь на спинку, неспешно смакуя атмосферу. Город дышал спокойствием, словно продолжал сон после дождя. Шум машин – это лишь негромкий саундтрек. Вдалеке смешивались голоса, то нежные, то острые, как заточки на ножах. Но это было приятно, это было фоном. Вспомнил день. Указы, новые законы – это не просто бумаги, а переломные точки. Строительство лучшего будущего, кирпичик за кирпичиком. Все это приносило не только власть, но и некое странное удовлетворение, подобное чувству художника, завершившего шедевр. Молча закрыл глаза, вдыхая влажный воздух, наполненный таинственными ароматами. Видение будущего, не яркое и радостное, а мягкое, как ночная ткань. Все будет хорошо, он это знал. Он чувствовал это по легкому привкусу победы во рту, по спокойствию в душе. Он шел, словно в тумане из света теней. Москва расстилалась перед ним, освещенная призрачным светом фонарей. Она была прекрасна в своей непредсказуемости. Храм Христа Спасителя, не символ религии, а грандиозная скульптура из золота и камня, освещенная луной, словно сцена для главного действа. Это было не просто здание, а застывший момент истории. Он шел дальше, впитывая ночную атмосферу, наслаждаясь одиночеством. Он не был просто человеком власти. Он был частью города, частью его души, частью его тайны. Возвращаясь в Кремль, он чувствовал себя не усталым, а заряженным. Завтра снова политика, интриги, борьба. Но сегодня он просто погрузился в атмосферу ночной Москвы, наслаждаясь ее темной красотой, ее спокойствием. И это было лучшим отдыхом. Спокойствием человека, который знает, что управляет судьбой города, и что он делает это искусно, грациозно и более чем эффективно. Сон пришел быстро, глубокий, наполненный мягким светом уличных фонарей. Кабинет Луция Пабло Иоанна Берия, обычно окутанный полумраком, был необычно ярко освещен. Несколько мощных ламп рассеивали тени, оставляя на полированных поверхностях стола и мебели слепящие блики. Это было намеренно. Луций хотел создать атмосферу открытости, доверительности, но в то же время и некоторого величия. Сегодняшняя встреча была слишком важна, чтобы позволить себе расслабленность. Перед ним сидел Хуан Перон, президент Аргентины. Он выглядел уставшим, но в то же время полным энергии. Его лицо, изборожденное морщинами, выражало смешанные чувства осторожности и надежды. Темные глаза, слегка прищуренные от яркого света, смотрели на Луция с нескрываемым интересом. Переводчик, сидевший сбоку, готов был в любой момент перевести слова одного из них. Но на удивление, диалог пошел легче, чем ожидалось. Луций владел несколькими языками, включая испанский, и предпочел общение без посредников. «Сеньор Перрон», — начал Луций, его голос был спокойным, но в то же время уверенным, «я рад видеть вас в Москве. Я надеюсь, наше сегодняшнее обсуждение принесет взаимную выгоду нашим странам». Перрон кивнул, его лицо стало немного расслабленнее. «Сеньор Берия», — ответил он, его голос имел приятный тембр, «я тоже надеюсь на это. Аргентина нуждается в надежных партнерах, и Советский Союз может стать ими». И вот разговор зашел о сотрудничестве в экономической сфере. Луций предложил предоставить Аргентине современные технологии в обмен на доставку ценных сырьевых ресурсов. Перрон внимательно слушал, задавая уточняющие вопросы. Луций отвечал на них четко и конкретно, подкрепляя свои слова графиками и таблицами. Обсуждение продолжалось несколько часов. Они говорили о торговле, о технологическом сотрудничестве, о взаимных инвестициях. Луций предлагал выгодные условия, учитывая интересы Аргентины. Он понимал, что для успеха сотрудничества важно было построить взаимовыгодные отношения. В процессе обсуждения Луций рассказал о достижениях советской науки и техники. Он упомянул о новых сельскохозяйственных машинах, разработанных академиком Сеченовым, о новых методах обработки металлов, о достижениях в энергетике. Он показал Перрону документальные фильмы, демонстрирующие работу этих технологий. Перрон был под впечатлением. Он понял, что сотрудничество с Советским Союзом может поднять экономику Аргентины на новый уровень. После обсуждения экономических вопросов они перешли к политическим. Луций предложил создать военный союз между двумя странами. Он подчеркнул, что этот союз будет направлен исключительно на защиту интересов двух наций и не будет носить агрессивный характер. Перрон согласился, понимая, что такой союз может стать важным фактором в мировой политике. Они обсудили вопрос о совместных военных учениях, о поставках военной техники, о разработке совместной военной стратегии. Луций обеспечил Перрона тем, что Советский Союз предоставит Аргентине необходимую поддержку в развитии ее армии. Это будет взаимовыгодный союз, позволяющий обеим странам укрепить свои позиции на мировой арене. В конце встречи они подписали ряд документов, подтверждающих их договоренности. Луций и Перрон пожали руки. В их взглядах уже не было осторожности и настороженности. Теперь были только уверенность и надежда. Уверенность в успехе их совместной работы и надежда на светлое будущее. Они покидали кабинет. Южное солнце за окном, отображаемое в стеклах, казалось символом нового союза. Союза двух великих стран. Союза, который может изменить мировой порядок. Союза, основанного на взаимной выгоде, на уважении и доверии. Союза, который начал строиться сегодня, в этом ярко освещенном кабинете. Луций чувствовал себя победителем. Он добился того, чего хотел. И это было только начало. Начало Великого Союза. Начало новой эры. Луций сидел за своим столом, огромный, из темного дерева, похожий на громадный корабль, готовый отправиться в плавание по бушующему морю проблем. Перед ним лежали стопки докладов о состоянии сельского хозяйства по всему Советскому Союзу. Цифры были удручающими. Урожайность была низкой, потери большими, а голодающие крестьяне – горькой реальностью. Луций не привык к поражениям. Он был человеком действия, человеком, который всегда добивался своей цели. И сейчас, глядя на эти удручающие статистические данные, он почувствовал не раздражение, а холодный анализ. Это была проблема, которую надо решить, и он решит ее, радикально и эффективно. Он встал из-за стола и начал ходить по кабинету. Его глаза были сосредоточены, лицо серьезно. Он продумывал план, постепенно выстраивая его в своей голове. Это должен был быть план масштабный, амбициозный, по-настоящему революционный. Победа над голодом не могла быть получена полумерами. Первый пункт его плана была механизация сельского хозяйства. Это было очевидно. Ручной труд был неэффективен, медленным, утомительным. Новые машины, разработанные академиком Сеченовым, стали решением этой проблемы. Они были мощными, быстрыми, эффективными. Луций решил, что эти машины должны появиться в каждом колхозе страны, быстро и бесплатно. Второй пункт – селекция. Луций понимал, что нельзя ограничиваться только механизацией. Нужно было улучшить качество семян, вывести новые, более урожайные сорта растений. Для этого он решил создать специальные селекционные центры по всему Советскому Союзу. В них будут работать лучшие ученые, используя самые современные технологии. Результат – урожайность увеличится в несколько раз. Третий пункт – удобрения. Без качественных удобрений невозможен высокий урожай. Луций решил наладить производство новых, эффективных удобрений. Он приказал ускорить строительство новых заводов, привлечь к работе лучших специалистов химической промышленности. Нехватка удобрений будет устранена. Четвертый пункт – ирригация. Многие сельскохозяйственные участки страдали от нехватки воды. Луций решил провести масштабную программу ирригации. Строительство каналов, водохранилищ, систем капельного полива – все это позволит значительно увеличить площадь пахотных земель. Вода будет поставляться туда, где она нужна. Пятый пункт – подготовка кадров. Все эти технологии бесполезны без квалифицированных специалистов. Луций решил создать специальные курсы, школы, институты, где будут обучать механизаторов, агрономов, селекционеров. В сельское хозяйство придут новые люди, с новыми знаниями, с новым подходом. План был готов, он был амбициозен, масштабен, но и реалистичен. Луций понимал, что для его реализации потребуется много времени, много усилий, много ресурсов. Но он был готов, он всегда был готов к трудностям. Он был человеком действия, и он всегда добивался своей цели. Он взял ручку и начал писать указ. Указ о государственной программе повышения урожайности. Это был не просто указ, а манифест. Манифест нового будущего для советского сельского хозяйства. Указ о том, как накормить страну. Как превратить поля в жизнерадостные поля процветания. Писал долго. Часами он просидел за своим столом, внося поправки, дополнения, уточнения. Он проверял каждую цифру, каждое слово. Он ставил задачу перед собой ясно и четко. Перед ним стояла жизнь миллионов, и он не имел права на ошибку. Наконец, указ был готов, он лежал на столе, аккуратно сложенный. Это был не просто лист бумаги, а символ новой эры. Эры процветания и благополучия. Эры, в которой советский народу больше никогда не будет знать голода. Луций подписал указ и отправил его на рассмотрение. Он откинулся на кресле, чувствуя удовлетворение. Работа была выполнена. План разработан. Теперь настало время действовать. Он встал из-за стола и подошел к окну. Москва расстилалась перед ним, как величественный город, полный жизни и надежды. И он, Луций Иоаннович Берия, будет руководить этим городом, этой страной, в новую эру процветания. Он посмотрел на рассвет, улыбнулся и направился к двери. Работа еще не закончена, но он уже видел результаты. Он уже видел будущий урожай. Богатый, великолепный, достаточный для всего народа. Луций вновь вышел на улицы Москвы. Но на этот раз его прогулка не была одинокой. В его руках был увесистый мешок, из которого доносился свежий, волнующий аромат. Аромат южного солнца, аромат далекой Аргентины, аромат мандаринов. Президент Перон, прощаясь, преподнес Луцию щедрый подарок, большой ящик свежих аргентинских мандаринов. Яркие, солнечные плоды были настоящим чудом в серых тонах московской зимы, и Луций решил поделиться этим чудом с горожанами. Он шел по улицам, неспешно раздавая мандарины прохожим. Дети радостно кричали, взрослые улыбались, принимая дар. Это было не просто раздача фруктов, это был жест доброй воли, жест, который растоплял сердца людей, наполняя их теплом и надеждой. Вначале люди смотрели на него с некоторым изумлением. Маршал Берия, всесильный глава МГБ, раздает мандарины на улице, это казалось невозможным, невероятным, фантастическим. Но затем улыбки расцветали на лицах, и люди с радостью принимали его подарок. Дети с особым удовольствием хватались за мандарины. Их глаза горели от радости. Они не видели таких фруктов уже много лет. Аргентинские мандарины были для них настоящим чудом. Они напоминали им о тепле, о лето, о солнце. Взрослые тоже были рады мандаринам. Они улыбались, благодарили Луция и рассказывали своим детям истории об этом необычном дне. Для них это был не просто фрукт, а знак внимания, знак заботы от всесильного маршала. Они чувствовали, что он заботится о них, что он думает о них. Луций шел дальше, раздавая мандарины. Он шел по улицам, по площадям, по паркам. Везде, где он проходил, его встречали улыбки, радость, благодарность. Это было не просто раздача фруктов. Это была акция доброй воли. Акция, которая объединяла людей. Он заметил одинокого старика, сидящего на скамейке. Луций подошел к нему и дал ему мандарин. Старик улыбнулся, Его глаза заблестели от радости. Он долго держал мандарин в руках, словно ценную реликвию. Затем он медленно развернул его и съел. Его лицо осветилось счастьем. Луций понял, что он делает важное дело. Он не просто раздает мандарины. Он дарит людям радость, надежду, веру в лучшее будущее. Он показывает им, что он заботится о них, что он думает о них, что он – часть их жизни. В конце своей прогулки Луций опустошил мешок. Все мандарины были разданы. Он чувствовал себя счастливым. Он сделал доброе дело. Он принес радость в сердца людей. И это было самым важным для него. Он почувствовал удовлетворение от того, что он помог людям, что он сделал их жизнь немного лучше. Он вернулся в Кремль, уставший, но довольный. Уставший физически, но довольный душой. Он сделал то, что считал нужным. Он подарил людям немного света и тепла в серые московские дни. И это было лучшим вознаграждением для него. Лучшим, чем любая награда. Лучшим, чем любая власть. Он заснул крепким сном, в своем кресле, с привкусом сладкого мандаринового сока на губах. Это был не просто фрукт. Это было воплощение доброй воли и надежды. И это было ценнее всего. В кабинете Берия царила непринужденная атмосфера. На столе, украшенном изящной серебряной тарелкой с домашним вином и небольшими блюдцами с нарезкой сырой колбасы, стоял небольшой хрустальный бокал. Рядом лежала мандаринка, одна из тех самых, что президент Перрон преподнес в дар Луцию. Сам Луций откинулся в своем любимом кресле, его лицо выражало спокойствие и уверенность. Напротив него сидел Дмитрий Сергеевич Сеченов, академик, человек загадок и необыкновенных способностей. Его обычно блестящие глаза сегодня были немного притушены, но их интеллект ощущался даже сквозь легкую усталость. «Дмитрий Сергеевич», — начал Луций, наливая вино в бокалы, — «я рад видеть вас. Надеюсь, вы не против такого неформального обстановки?» Сеченов улыбнулся своей тихой и загадочной улыбкой. «Нисколько, Луций Иоаннович», — ответил он, — «наоборот, это очень приятно. Домашнее вино – отличное дополнение к нашему разговору». Они пригубили вино. Луций положил на стол очищенную мандаринку, разделив ее пополам. «К слову о приятном», – продолжил Луций, – «этот фрукт – подарок от президента Перрона. Прекрасное напоминание о нашем плодотворном сотрудничестве с Аргентиной. А теперь к делу. Мне нужны объяснения. Зачем вам снова потребовались секреты из Соединенных Штатов?» Сеченов медленно откусил кусочек мандаринки, разжевывая его с некоторой задумчивостью. «Луций Иоаннович, наконец, — ответил он, — ваши вопросы всегда по существу. Вы правы, мне нужна информация. Информация, которая поможет нам сделать прорыв в некоторых областях. В каких именно?» — настойчиво спросил Луций, наполняя бокалы вином. «В военных, — ответил Сеченов, не меняя своего спокойного тона, — и в гражданских технологиях. Нам необходимо опередить Америку в разработке новых видов оружия, но также и в развитии экономики. Я уверен, что с помощью информации, которую я получу, мы сможем сделать это». «И каким образом вы собираетесь использовать эту информацию?» – спросил Луций. «Она не будет использоваться для агрессии», – уверенно ответил Сеченов, – «а для защиты. Для того, чтобы укрепить нашу страну, сделать ее еще сильнее, еще независимее. Мы не стремимся к мировой войне. Мы хотим строить мирное и процветающее будущее, а для этого нам нужна сила. Сила, подкрепленная знаниями и технологиями». «Я понимаю, Дмитрий Сергеевич», — сказал Луций, размышляя, — «но я хочу быть уверен в том, что ваши действия не приведут к негативным последствиям. Мир напряжен. Любая ошибка может иметь трагические последствия. Я дам вам свое слово, Луций Иоаннович», — ответил Сеченов, вставая из-за стола и подойдя к окну, что все будет сделано грамотно, разумно и в интересах нашей страны. Информация будет использоваться исключительно в оборонных целях. Он повернулся к Луцию, его глаза светились интеллектом и уверенностью. «Верьте мне, Луций Иоаннович, я не позволю себе ошибки. Этот риск оправдан, этот риск необходим. Наш мир слишком опасен, чтобы мы могли себе позволить отставать». Луций молча посмотрел на Сеченова. Он долго знал академика и чувствовал его искренность. Он верил в его гениальность, в его способность решать сложнейшие задачи. Но в то же время он понимал, что игра идет на самом высоком уровне. Игра с огоньком. «Хорошо, Дмитрий Сергеевич», — сказал Луций наконец, — «я доверяю вам, но я буду следить за ходом вашей работы. Каждая операция должна проводиться строго по плану и без лишнего риска. Мы не можем позволить себе допустить ошибки. Сеченов кивнул, его улыбка стала немного шире. Я понимаю, Луций Иоаннович, мы будем работать эффективно, грамотно и без необходимых потерь. Результат оправдает все риски. Они продолжали разговор еще долго, обсуждая детали операции. Они пили вино, ели мандарины, говорили о будущем. Они были партнерами, соратниками, людьми, которые брали на себя ответственность за судьбу страны, и они были готовы к любым вызовам, к любым рискам, ведь от их решений зависела судьба миллионов. Кабинет Луция Иоанновича Берия был непривычно пуст. На огромном столе, обычно заваленном бумагами, лежали лишь несколько аккуратно сложенных папок и перо, готовые к работе. Сам Луций стоял у окна, его взгляд был устремлен в серое московское небо, но мысли его были далеко от суеты столицы. Недавний разговор с Сеченовым оставил осадок. Генний-академик, несомненно, был незаменим, его способности в науке и технологиях были поразительны. Но его увлечение секретами США, его непреодолимое стремление к получению запретной информации, все это вызывало у Луция определенную настороженность. Он нуждался в контроле, в альтернативе. Он решил создать свой собственный научно-исследовательский отдел. Отдел, который будет работать параллельно с лабораторией Сеченова, будет решать те же задачи, но будет полностью контролироваться им лично. Это должно было стать страховкой, залогом безопасности, способностью реагировать на любые непредсказуемые ситуации. Он начал с подбора персонала. Это была сложная задача. Луцию были необходимы лучшие умы страны, люди с безупречной репутацией и доказанными способностями. Он провел тщательный отбор, изучив досье множества ученых, инженеров, конструкторов. Он искал не только талант, но и лояльность, преданность. В итоге он собрал команду из 20 лучших специалистов в своей области. Они были опытны, квалифицированы и преданы делу. Они были готовы работать над самыми сложными задачами, над самыми амбициозными проектами. И они были готовы делать это в строгой тайне. Затем Луций занялся вопросом финансирования. Он выделил для своего отдела значительные средства из государственного бюджета. Это были не просто деньги. Это были инвестиции в будущие страны, инвестиции в национальную безопасность, инвестиции в технологическое превосходство. Он также обеспечил отдел современным оборудованием, лабораториями, материалами. Все необходимое для эффективной работы было предоставлено. Луций понимал, что его отдел должен быть оснащен лучшим оборудованием в стране, лучшим, чем у Сеченова, не для соревнования, а для страховки. Расположение отдела было выбрано также очень тщательно. Он расположился в строго секретном месте, вдали от посторонних глаз. Это была настоящая подземная лаборатория, с системой безопасности, не уступающей Кремлю. Это было место, где никакая информация не могла просочиться наружу. Луций назначил руководителем отдела своего доверенного человека, полковника Громова. Человека с безупречной репутацией, с огромным опытом работы в разведке, с железной волей и абсолютной лояльностью. Громов был прекрасным организатором, и он справился со своей задачей на отлично. Работа отдела проходила в строгой тайне. Даже ближайшие соратники Луция ничего не знали о его существовании. Это была настоящая тень в тени. Тень, которая должна была обеспечить безопасность страны. Луций регулярно навещал отдел, контролируя ход работы. Он обсуждал с Громовым все важные вопросы, принимал участие в обсуждении результатов исследований. Он хотел быть в курсе всего, что происходит в отделе. Он хотел знать, что его план работает. Вскоре отдел начинает показывать заметные результаты. Ученые и инженеры разрабатывали новые виды оружия, новые технологии, новые материалы. Все это было направлено на укрепление обороноспособности страны. И все это происходило в тайне, в тени, в обход Сеченова. Луций ощущал уверенность. Он имел два мощных научно-исследовательских отдела, работающих на него. Теперь он мог контролировать ситуацию. Теперь он мог быть уверен в том, что ничего не угрожает безопасности страны. Теперь у него есть план, запасной вариант, запасной отдел, запасная система. И он наконец мог спокойно дышать. Хотя такой характер Луция даже не предполагал спокойного сна. Неделя пролетела в вихре дел. Луций Иоаннович Берия, несмотря на открытие собственного научно-исследовательского отдела, не забывал о внешнеполитических аспектах. Успешное сотрудничество с Аргентиной требовало дальнейшего укрепления, и он решил лично посетить Буэнос-Айрес. Полет прошел спокойно. Луций, уставший от нескончаемой работы в Москве, наслаждался относительным спокойствием и возможностью поразмышлять. В планах было не только продолжение экономического и военного сотрудничества, но и более глобальная задача – укрепление дружбы между народами двух стран. Луций видел в этом залог долгосрочного и устойчивого сотрудничества. Прибыв в Буэнос-Айрес, его встретили с почестями, приличествующими его высокому чину. Президент Перон лично приехал в аэропорт, чтобы встретить своего важного гостя. В столице Аргентины Луций почувствовал резкий контраст с серой Москвой. Яркое солнце, зеленые деревья, жизнерадостные лица людей – все это напоминало ему о тепле и гостеприимстве южных народов. На встрече с Пероном обсуждались не только экономические и военные вопросы, но и культурный обмен. Луций предложил открыть в Аргентине русские школы. Это был амбициозный план, но Луций верил в его реализуемость. Русские школы должны были стать мостом между двумя культурами, помочь людям лучше понять друг друга, укрепить дружбу между народами. Перон с энтузиазмом поддержал эту идею. Он видел в этом важный шаг к созданию тесных и дружеских отношений между двумя странами. Он обещал оказать всемерное содействие в открытии школ, предоставить необходимые помещения, обеспечить финансирование. Следующие дни Луций провел в интенсивной работе. Он встретился с министром образования Аргентины, обсудил с ним детали открытия школ, программы обучения, подбор педагогических кадров, учебники. Он посетил несколько школ в Буэнос-Айресе, ознакомился с системой образования Аргентины. Он также провел ряд встреч с представителями аргентинской общественности, с учеными, писателями, художниками. Он рассказывал им о культуре Советского Союза, о его достижениях в науке, технике, искусстве. Он стремился показать аргентинцам, что советские люди, такие же люди, как и они, с такими же желаниями, мечтами и стремлениями. Также посетил несколько ферм в окрестностях Буэнос-Айреса. Он ознакомился с системой сельского хозяйства Аргентины, пообщался с фермерами. Обмен опытом в сельском хозяйстве стал еще одной областью плодотворного сотрудничества. За время своего визита в Аргентину Луций убедился в том, что между двумя странами есть огромный потенциал для сотрудничества. Он увидел желание аргентинцев укрепить дружбу с Советским Союзом. Он увидел их открытость к новым идеям, к новому опыту. Он видел их гостеприимство. Перед отлетом в Москву он снова встретился с Пероном. Они подписали ряд документов, подтверждающих договоренность об открытии русских школ. Они обсудили дальнейшие планы сотрудничества. Они пожали руки. Луций ощущал удовлетворение. Он сделал все, что было в его силах, чтобы укрепить дружбу между двумя народами. Он посеял семена дружбы на южной земле. И он вернулся в Москву, полный надежды на светлое будущее. На будущее, где русские и аргентинцы будут жить бок о бок, в мире и согласии. Будущее, основанное на взаимном уважении и дружбе. Это было началом долгого и плодотворного сотрудничества. Кабинет Луция Иоанновича Берия погрузился в привычный полумрак. На столе, освещенном мягким светом настольной лампы, лежали документы, аккуратно сложенные в папки. Луций сидел в кресле, неспешно потягивая вино. Тишину нарушало лишь тихое тиканье настенных часов. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату ворвался генерал-майор Иванов, глава контрразведки. Лицо его было бледно, глаза расширены от ужаса и возбуждения. Он был растрепан, лишен привычной сдержанности и холодного спокойствия. «Товарищ маршал!» — выкрикнул он, голос его срывался от возбуждения. «У нас беда! Американцы, они собираются уничтожить нас!» Изнутри Луций медленно поставил бокал на стол. Его спокойствие не дрогнуло. Он привык к кризисам, к неожиданностям. Но интонация Иванова была такова, что даже он не смог остаться равнодушным. «Генерал-майор», — сказал Луций спокойным, ровным голосом, — «изложите все подробно, без эмоций, только факты». Иванов глубоко вздохнул, пытаясь взять себя в руки. Он сел в кресло напротив Луция, руки его дрожали. «Товарищ маршал», — начал он, — голос стал более спокойным, но все еще отражал сильное волнение, «наши агенты получили информацию о секретном плане американцев. План называется «Операция Анаконда». «Операция Анаконда?» – переспросил Луций, слегка нахмурившись. «Да, товарищ маршал. Суть плана – уничтожение Советского Союза изнутри. Они планируют подкупать наших чиновников, инженеров, ученых, военных, подрывать экономику, армию, политическую систему, сеять раздор и неразбериху. И какими средствами они располагают?» – спросил Луций, взгляд его стал холодным и сосредоточенным. «Огромными, товарищ маршал, они готовы платить миллионы долларов за информацию, за поддержку, за предательство. Они уже начали действовать. У нас есть доказательства». Иванов вынул из портфеля толстую папку и положил ее на стол. Папка была заполнена документами, фотографиями, схемами, доказательствами подрывной деятельности американцев. Луций взял папку и начал просматривать документы. Информация была ужасающей. Американцы действительно планировали уничтожить Советский Союз изнутри. Подкупали людей, сеяли раздор, подрывали экономику. Это была настоящая война, но не на поле боя, а в тени, в закулисье. Он листал страницы, лицо его становилось все более серьезным. Он понял, перед ним серьезнейшая угроза, от которой зависит судьба страны. «Сколько людей задействовано?» — спросил он. Голос был холодным и спокойным, но в нем звучала сталь. «Много, товарищ маршал», — ответил Иванов. «Сотни, а может и тысячи. Они повсюду. В правительстве, промышленности, армии, науке. Настоящий заговор». Луций замолчал, размышляя. Он понимал, перед ним сложнейшая задача, требующая быстрых и решительных действий, задача, от которой зависит судьба страны. «Генерал-майор», — сказал он наконец, твердо и решительно, — «подготовьте специальный отчет. Все подробности, все доказательства, все подозреваемые. Мне нужен полный план действий, и я хочу его сегодня же. Эта игра требует молниеносной реакции. Мы не можем позволить себе ошибку. Враг внутри, самый опасный враг, и мы должны его ликвидировать. Немедленно». Тишина в кабинете Луция Иоанновича Берия была напряженнее, чем грохот артиллерийской канонады. На массивном столе из красного дерева лежал только что подписанный указ. Перо, еще влажное от чернил, лежало рядом, словно остывающий после огненного акта воли. Указ о начале секретной войны США, не на полях сражений, а в тени, в закулисье, в умах и сердцах. Луций медленно поднял глаза от документа. Его лицо, обычно спокойное, было сосредоточено и напряжено. Он понимал, что подписал не просто указ, а приговор. Приговор тем, кто замышлял уничтожение Советского Союза, и тем, кто посягал на его безопасность. Приговор, требовавший не только решительных действий, но и немалой хитрости. Он позвал своего помощника, Александра Сергеевича Комарова. Комаров был человеком верным и преданным, его дипломатические способности были на высоте, а умение работать в тени – практически безупречным. К этой сложной игре он подходил как никто другой. «Александр Сергеевич», — начал Луций спокойным, но твердым голосом, — «мне понадобится ваша помощь. Эта задача требует не только решительности, но и тонкой игры». Комаров кивнул, лицо его выражало понимание важности задачи. Он всегда был готов к сложнейшим миссиям. «Конечно, товарищ маршал, я в вашем распоряжении», — ответил он. «Что вам необходимо?» «Во-первых», — начал Луций, — «необходимо подготовить письмо президенту Аргентины, Хуану Перону. Во-вторых, организовать секретный канал связи. В-третьих, обеспечить абсолютную конфиденциальность». Комаров приступил к работе. Он быстро набрал текст письма. Это было не просто письмо, а вызов. Луций предлагал Перону выслать в США всех доступных преступников и маргиналов в обмен на развитие ядерной энергетики в Аргентине, огромные дотации на строительство инфраструктуры и развитие торговли на всех уровнях. Идея была рискованной, но одновременно и гениальной. Луций понимал, что реализовать ее будет сложно, но он был готов к любым препятствиям. За таким предложением стояла огромная сила и готовность идти на любые риски. Текст письма был краток и лаконичен. «Уважаемый сеньор Перон, в связи с угрозой со стороны Соединенных Штатов Америки прошу вас о содействии. Предлагаю выгодное сотрудничество. В обмен на предоставление Аргентиной персонала, не представляющего ценности для вашей страны, мы обеспечим развитие ядерной энергетики, финансирование строительства инфраструктуры и всестороннее развитие торговли. Подтвердите согласие в ближайшее время. С уважением, Эли Берия». После подготовки письма Луций лично проверил его и подписал. Затем он приказал Комарову отправить его через специальный секретный канал связи. Абсолютная конфиденциальность была необходима. Луций понимал, что начал опасную игру. Игру с огнем. Но он был готов к любым рискам. Он знал, что делает, и был уверен в успехе. Ведь от его решений зависела судьба страны, судьба миллионов людей. И он не имел права на ошибку. Он откинулся на спинку кресла, его лицо выражало спокойствие и решимость, и был готов к любым последствиям. Он был готов к войне, к тайной войне, к войне, которая будет вестись не на полях сражений, а в тени, в закулисье, в умах и сердцах. И он был уверен в своей победе. Луций был готов к этой войне лучше, чем кто-либо другой, ибо он был готов на все. Кабинет Луция напоминал центр гигантской паутины. На массивном столе из красного дерева, под мягким светом лампы, раскинулись карты Латинской Америки, Центральной Америки и Канады, испещренные разноцветными флажками и пометками. Каждый флажок – потенциальный агент, каждая пометка – результат кропотливой работы. Луций, откинувшись в кресле, наблюдал за этой растущей сетью. Лицо его выражало спокойную уверенность и холодный расчет. Прошло несколько месяцев со дня подписания указа о начале секретной войны США. Основной удар приходился не на поля сражений, а на информационную и подрывную деятельность. И Луций понимал, что для этого необходима широкая, разветвленная агентурная сеть, охватывающая весь американский континент. Он начал с Латинской Америки. Страны региона были разнообразны по своему политическому устройству и экономическому развитию, но их объединяла нестабильность и внутренние конфликты. Для Луция это были не просто страны, а плодородная почва для секретной работы. Первыми агентами стали бывшие преступники и маргиналы, вывезенные из Аргентины в рамках соглашения с Пероном. Они были отлично подготовлены и мотивированы. Они знали, как работать в тени, как избегать внимания властей, как добиваться своих целей. Они стали основой будущей сети. Для них была разработана специальная программа подготовки, включавшая курс шпионажа, диверсии и саботажа. Их учили стрельбе, боевым искусствам и методам конспирации. Параллельно началась работа по вербовке местных жителей. Луций понимал, что одними преступниками далеко не уедешь. Поэтому он привлек к работе лучших разведчиков и дипломатов Советского Союза. Они работали аккуратно, грамотно, постепенно опутывая своими связями все более широкие круги населения. Вербовали чиновников, предпринимателей, журналистов, ученых. Процесс шел медленно, но неуклонно. Спустя несколько месяцев агентурная сеть охватила практически все страны Латинской Америки. Луций получал информацию о политической ситуации, настроениях населения, планах американцев. Эта информация была бесценной. Следующим этапом стало распространение сети в Центральной Америке. Здесь Луций применил другой подход. Он использовал свои связи с левыми движениями и партизанскими организациями. Предоставлял им оружие, деньги, поддержку в обмен на информацию и содействие. Центральная Америка стала не только источником информации, но и плацдармом для подрывной деятельности. Агенты Луция проводили диверсии, саботировали работу американских компаний, сеяли неразбериху и хаос. США пытались сдержать распространение советского влияния в регионе, но их усилия были тщетны. Параллельно с работой в Латинской и Центральной Америке началась подготовка к проникновению в Канаду. Эта задача была сложнее, так как Канада была более стабильной страной с сильной контрразведкой. Но и здесь Луций нашел подходы. Он использовал свои связи с профсоюзами, левыми организациями, интеллигенцией. В Канаде вербовались не только агенты разведки, но и люди, способные проводить диверсии и саботаж на важных объектах инфраструктуры. Эти действия были скрытными и маскировались под обычные аварии и несчастные случаи. Тем не менее, это наносило серьезный удар по канадской экономике. Спустя несколько лет агентурная сеть Луция охватила практически все уголки Америк. Его люди были повсюду. В правительствах, бизнесе, армии, науке, общественных организациях. Они собирали информацию, проводили диверсии, сеяли раздор. Луций получал полную картину ситуации на континенте. Он контролировал положение. Он понял, что создал настоящую империю тени. Империю, которая раскинулась от Аляски до Огненной Земли. Империю, которая работала на него день и ночь. Империю, которая помогала ему вести секретную войну с США. Войну, которая решалась не на полях сражений, а в закулисье, в тени. В такой войне главное не сила оружия, а информация и умение ее использовать. И в этом Луций был не просто мастером, он был гением. В просторном кабинете Берия, обычно наполненном запахом дорогого табака и старой кожи, теперь витал аромат крепкого чая. На столе, среди карт и докладов, стояли небольшие фарфоровые чашки, а воздух наполнялся запахом восточных специй. Сегодняшнее совещание касалось нового этапа секретной войны США, проникновения в Азию и Японию. Луций, откинувшись в кресле, наблюдал за своими сотрудниками. Перед ним сидели лучшие специалисты по Азии, люди, знающие местные языки и культуру, понимающие тонкости местной политики и общественного устройства. Их знания и навыки были необходимы для успеха операции. «Товарищи», – начал Луций спокойным, но твердым голосом, – «сегодня мы начинаем новый этап нашей работы. Этап, от которого зависит будущее не только Советского Союза, но и всей Азии. Мы должны лишить США их влияния в этом регионе». Он обвел взглядом собравшихся. Каждый понимал масштаб задачи, каждый чувствовал ответственность. «Наша цель», – продолжил Луций, – «создать широкую агентурную сеть в странах Азии, от Индии до Японии. Эта сеть должна быть разветвленной, незаметной и эффективной. Мы должны знать все о планах американцев. Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны работать грамотно и хитроумно». Он сделал паузу, в его молчании чувствовалась сила и уверенность. «В первую очередь мы сфокусируемся на вербовке местных жителей. Это будут не только преступники и маргиналы, но и политики, бизнесмены, ученые, журналисты. Они должны быть мотивированы, надежны и преданы нашему делу». Он обратился к специалисту по Японии, молодому, но остроумному разведчику Андрею Петровичу. «Андрей Петрович», — сказал Луций, — «Япония — особый случай. Там влияние США особенно сильно. Нам нужен специальный план. План, который поможет нам лишить американцев их влияния на этих землях. Ваша задача – проработать все варианты. Ваше мнение очень важно». Петров кивнул, лицо его выражало сосредоточенность. «Товарищ маршал», – ответил он, – «я предлагаю провести серию целенаправленных операций, вербовку агентов из числа бывших военных, политиков и бизнесменов. Мы должны добиться подрыва американского влияния в ключевых сферах японской жизни. Наша цель – не просто собирать информацию, а внести раскол в японское общество, чтобы укрепить позиции дружественных нам сил». Петров изложил план масштабных операций, направленных на подрыв американской агентуры и экономического влияния в Японии. Луций внимательно выслушал его и одобрил. План Петрова казался рискованным, но одновременно и эффективным. Следующие несколько месяцев прошли в интенсивной работе. Агенты Советского Союза проникали во все уголки Азии. Они вербовали людей, собирали информацию, проводили диверсии. Они работали скрытно, грамотно, эффективно. Они были призраками, которые двигались в тени, незаметно, но уверенно достигая своих целей. В Японии были проведены несколько крупных операций. Американские агенты были ликвидированы. Ключевые фигуры японской политики были завербованы. Американское влияние на Японию получило серьезный удар. США пытались сдержать распространение советского влияния, но их усилия оказались тщетны. Спустя несколько лет агентурная сеть Советского Союза в Азии достигла небывалых масштабов. Луций контролировал ситуацию во всех ключевых точках региона. Он получал полную картину событий. Он был уверен, что ему удастся лишить США их влияния в Азии. Он был готов к новой войне. К войне в тени. Войне, которая решалась не на полях сражений, а в закулисье, в умах и сердцах. Он был готов к этому. Он был готов на все. Глава 2. Ветер перемен, вдохновленный Люцием, пронесся по запыленным коридорам советской экономики, подобно урагану, сметающему многолетние завалы. Его план, смелый и дерзкий, заключался не в очередной пятилетке с ее невыполнимыми планами, а в тихой, но мощной революции потребительского рынка. Люций, вместо того чтобы гнаться за недостижимыми показателями тяжелой промышленности, увидел золотую жилу в массовом производстве товаров народного потребления, тех самых, которых хронически не хватало на прилавках магазинов. Его первое решение шокировало закосневших в своих догмах плановиков. Он начал с полок, не с заводов, не с шахт, а с полок. Люций утверждал, что полная полка, двигатель торговли, сигнал потребителю о достатке и изобилии, которого он так жаждал. Он организовал целые экспедиции по стране, изучая потребности населения. Его команда, молодые, амбициозные экономисты, технологи и маркетологи, не обремененные старыми догмами, собирала информацию, от записей в записных книжках домохозяек до отзывов колхозников. Результат превзошел все ожидания. Оказалось, что советский человек нуждается не только в тяжелых машинах и танках, но и в простых, качественных товарах, хорошей обуви, прочной одежде, надежной бытовой технике, ярких детских игрушках. Люций понял, что недостаток не в отсутствии ресурсов, а в неэффективном планировании и отсутствии стимулов для производства товаров массового потребления. Тогда он применил невиданные ранее методы. Вместо жестких планов он ввел систему стимулирования производителей. Заводы, выпускавшие качественную продукцию, получали преференции, доступ к лучшим материалам, современным технологиям и, самое главное, право на самостоятельное определение цен, в рамках, разумеется, установленных лимитов. Это было революционное решение, вызвавшее волну энтузиазма на предприятиях. Люций не остановился на внутреннем рынке. Он понял, что СССР – не остров и что его продукция может быть конкурентоспособной на мировом рынке. Он организовал специальные экспортные программы, направленные на страны Варшавского договора. Польша, Чехословакия, Венгрия – все они были завалены потоком дешевой, но качественной советской продукции. Дети Варшавы бегали в ярких советских кедах, пражские домохозяйки восхищались надежностью советских холодильников, а венгерские рабочие носили теплые и прочные советские куртки. Люций не отказался от развития тяжелой промышленности, но расставил акценты иначе. Он понял, что сильная экономика – это баланс, гармония между тяжелой промышленностью и производством товаров широкого потребления. Он не отменял плановую экономику, но сделал ее более гибкой, более адаптированной к нуждам людей. Его успех был ошеломительным. Полки магазинов были завалены товарами, очереди исчезли, а облик советских городов преобразился. Яркие вывески, веселые витрины, улыбки продавцов – все это стало результатом труда Люция и его команды. Он показал всем, что социализм может быть не только серьезным и суровым, но и комфортным, даже радостным. Однажды, прогуливаясь по новому торговому центру в Москве, Люций увидел молодую женщину, выбирающую красивое платье. На ее лице сияла улыбка. Люций понял, что его работа приносит плоды. Он не только улучшил экономику страны, но и подарил советским людям немного больше счастья, немного больше радости в их прежних серых, безликих буднях. Он создал не только полки, полные товаров, но и полки, наполненные надеждой и верой в лучшее будущее. Впрочем, его реформы вызвали не только восторг. Консерваторы, привыкшие к старым методам, с опаской наблюдали за его успехами. Они называли его методы капиталистическими изысками, буржуазными уловками. Они не хотели понимать, что Люций не разрушал социалистическую систему, а создавал ее более гуманную и эффективную модель. Они не хотели видеть, как процветает страна, наполненная товарами и улыбками. Но это уже другая история, история сопротивления и борьбы, история того, как Люций защищал свои реформы и свои достижения. История, которую еще предстояло рассказать. История сопротивления началась тихо, почти незаметно. Сначала это были шепотки в кабинетах министерств, неодобрительные взгляды на заседаниях Госплана. Затем последовали анонимные статьи в центральных газетах, искусно завуалированные, но явно направленные против реформ Люция. Критика коснулась всего, от расточительного использования ресурсов на производство ненужных безделушек до опасного усиления роли рыночных механизмов. Главным рупором оппозиции стал старый большевик Иван Петрович Семенов, заместитель председателя Госплана, человек из старой гвардии, для которого любое отклонение от привычных методов планирования было синонимом измены идеологическим принципам. Семенов был мастером интриг, он умел искусно подбирать слова, обвиняя Люция в некомпетентности, неэффективности и даже саботаже. Люций, однако, не был новичком в политических играх. Он отвечал на атаки Семенова спокойно и уверенно, приводя неопровержимые факты роста производительности, улучшения качества жизни и укрепления экономики. Он использовал свою популярность в народе, свое очевидное преимущество в понимании современных экономических процессов. Конфликт достиг своего пика на заседании Политбюро. Семенов, окруженный своими союзниками, обрушил на Люция лавину обвинений. Он говорил о расшатывании экономической системы, о подрыве социалистических принципов, о предательстве интересов народа. Его речь была пропитана злобой и ненавистью.